Глава 14. Мирный договор. «Леди Алексия, могу я обращаться к вам по-простому, на «ты»?» — спросил генерал. Я мрачно кивнула. «Ну, не могу никак смириться с тем, что целых 5 лет придется жить с Ноксом. Да, он спас меня и все такое, но у него же на лице написан весь снобизм этого мира. С приклеенной на лбу табличкой «Не подходи, убьет». «Не волнуйся, Леся, нас двое, а он один. Справимся!» — поддержала меня Винни. Райден испепелил Свинтуса взглядом. «Позвольте, я вам все объясню», — продолжил свою речь генерал. Я снова подавленно кивнула. «Те нехорошие личности, что переместили тебя в этот мир для жертвоприношения, называют себя пятеркой высших. Это сектанты из элитной аристократии. И каждая из них королевских кровей. Во время сегодняшней операции мы успели опознать принцев Аруанской, Литойской и Никской империй. Вот, смотри сюда». Генерал взмахом руки развернул в центре стола объемную голограмму с космосом. Там были планеты и целые звездные скопления. «Ух ты!» — не удержалась я от возгласа. «Красочно!» — поддержала мой восторг Винни. «Это наша Ританская империя». Да, он показал в самый центр звездной карты. 5 планет-колоний и столичная планета Ритан. Одна из колоний — Прима, где мы сейчас находимся. «Ясно», — отозвалась я. «А это Аруанская, Литойская, Никская, Ильдонская и Арвикская империи», — показал генерал на 5 ярких скоплений, которые плотно облепили Ританскую империю, как огромные лепестки вокруг центра ромашки. «Значит, в пещере были принцы из всех этих империй?» — догадалась я. «Да, из Аруанской, Литойской и Никской точно. Из Эльдонской и Арвикской, скорее всего, тоже. Как видишь, мы в плотном неприятельском кольце и вынуждены проводить очень тонкую дипломатию, чтобы не доводить дело до войны», — пояснил генерал. «А это что? Еще одна империя?» — показала я на небольшое скопление планет неподалеку. «Это наш единственный союзник — империя огненных драконов. Наш Райден родом оттуда. Он, кстати, тоже королевских кровей. Не наследный, но все же принц», — уточнил Даун. «Ух ты как! Все-таки целый принц свалился на мою голову, и мне придется жить с ним минимум 5 лет. Уважаемая Вселенная, когда я загадывала выйти замуж за принца, то совсем не это имела в виду. Хочется же по-человечески, по любви, а не вот это все». «Итак, вы поняли весь расклад, верно?» — спросил меня генерал. «Да, вы находитесь в окружении стран, где на троне маньяки-сектанты, которые в любой момент могут на вас напасть», — вздохнула я. «Не совсем. Правители там пока нормальные. Но вот с их наследниками просто беда. Причем они обладают огромной властью и большими деньгами. Очень большими, Алексия. Они призвали в этот мир девушку, чтобы убить ее на ритуале. Сегодня у них это не получилось. Как ты думаешь, они на этом остановятся?» Пристально уставился на меня Даун. Ответ был очевиден. Я выдохнула. «Нет». «Как-либо воздействовать на них мы не можем. Мне горько об этом говорить, но должен признать, что напавшие на тебя принцы останутся безнаказанными. Да, суд состоится, но неизвестно, как скоро. И, скорее всего, судьи вынесут оправдательный вердикт. Единственное, что в наших силах, это обеспечить твою безопасность. Твою и Райдена. Ему не простят срыва ритуала и ареста одного из высших», — объяснил генерал. «Ясно», — задумчиво отозвалась я. «А нельзя ли обеспечить нашу безопасность в разных местах? Я отдельно, Райден отдельно». «Нет, нельзя», — решительно оборвал мои надежды генерал. «Самое надежное место в галактике — это Ританская академия магии. Там безопасность высшего уровня. До вас никто не доберется. Ректор Арнус вас уже ждет. Вы должны отправиться туда немедленно». «Но...» — робко заикнулась я. только договорить мне не дали. Никаких «но», Алексия. Ты и Райден стали главными свидетелями по этому важному делу. Теперь на вас откроется настоящая охота. Я говорил это Ноксу, и теперь повторю тебе. Отныне ваша ликвидация стала приоритетной задачей спецслужб пяти империй. Что касается захваченного в плен принца Грэма из Аруанской империи, его отец, король Фредерик, уже выслал на Ритан ноту протеста с требованием немедленно освободить сына и отправить его домой. Иначе Аруан объявит Ритану войну. А четыре других империи присоединятся к этой бойне. Наш единственный союзник, империя огненных драконов во главе с отцом Райдена, тоже будет втянута в войну. Пять империй разгромят наши две. Разграбят и сделают своими колониями. Все слишком серьезно, Алексия. Игры закончились. Добро пожаловать в новый мир. Спасибо. Криво усмехнулась я. Но кем я буду в академии? Обслугой? Библиотекарем? Лаборантом? Нет, почему? Удивился генерал. Ты отправляешься туда как студентка с направлением от Министерства обороны и со всеми документами. А Райден назначен твоим куратором. Он там присмотрит за тобой и никому не даст в обиду. Не думаю, что кто-то из студентов справится с боевым командиром спецотряда «Молния». Райден хмуро уточнил. Бывшим командиром. Как-то с трудом верится, что он меня будет защищать. Скептически покачала я головой. Принц кинул на меня нечитаемый взгляд. Ты обрела дар огромной силы, Алексия. И теперь, чтобы не пострадать самой и не подвергать окружающих опасности, тебе нужно научиться с ним управляться. Мягко отметил Даун. Так что тебе прямая дорога в академию. То, что там безопасно, это, можно сказать, приятный бонус. Не волнуйся, твой хомяк останется с тобой. На него никто не посягает. Кстати, в академии много животных-фамильяров. Ему там не будет скучно. И еще один момент. Так получилось, что ты наградила Райдена магией. И теперь несколько лет ты должна находиться с ним рядом, иначе это плохо отразится на его здоровье. Да, док мне говорил. Тяжело вздохнула я. Мужчины поднялись из-за стола. Я тоже встала. Послушай, Алексия, понимаю, что наше с тобой знакомство не задалось с первой минуты. Но поскольку нам предстоит целых 5 лет провести вместе, давай хотя бы попробуем соблюдать нейтралитет, чтобы сильно не досаждать друг другу. Смирив гордость, Райден сделал первый шаг мне навстречу. Ты красивая, умная, меткая. Я постараюсь относиться к себе с уважением, но надеюсь, что и ты не станешь доставлять мне проблем. Этот тип изобразил на лице улыбку. Получилось криво, кисло. Но все же. Договорились. Улыбнулась я в ответ и, дабы скрепить наш мирный договор, вспомнила совет от дока и ударила его кулаком в плечо. С тихим шипением Райден согнулся от боли.